Глава 4. 25 февраля 1704 года. Стокгольм. Тяжелые и непростые переговоры подходили к концу. Да чего уж там, завершились. Ведь теперь оставались лишь формальные процедуры. Петр стоял у стола и рассматривал новую карту Восточной и Северной Европы. И думал о грядущем. Эта война вскрыла всю слабость, тщедушность экономики его царства. И вряд ли такое обстоятельство осталось незамечено ключевыми игроками. «Ты оставил нас», — с легкой укоризной произнесла Анна, тихо войдя в кабинет. «Любуешься своей империей?» «Если бы», — с горькой усмешкой произнес Петр. «Что-то не так?» — обеспокоенно спросила герцогиня. «Ты даже не представляешь, в какой сложной ситуации мы находимся. От датских проливов до Кавказа растянулась граница моих владений. По идее, это должно обнадеживать, но мне нечем ее защитить». А ведь мой союзник находится в сложной ситуации. Договорись, Париж со Стамбулом, и все. Вена будет разгромлена. Так уж и разгромлена. Австрийские владения, полагаю, Леопольд удержит, но Испанию потеряет совершенно точно. Возможно, что-то в Италии. Это приведет к катастрофическому усилению Франции, которое закончится на наследнике Людовика XIV, что своей короной объединит оба королевства и колоссальные финансовые, промышленные мощности. Самый мощный в мире флот, не уступающую ему армию, необъятные колонии по всему миру. В сущности, это приведет к тому, что Франция станет мировым гегемоном. «Но нам-то что с того?» Пожала плечами Анна. «Если все идет так, как идет, то через 20-30 лет наша экономика окрепнет настолько, что даже продолжительная война станет нам не страшна. А новые виды оружия могущественны и позволят нам устоять против любых армий». «Все верно. Но будут ли у нас эти 20-30 лет? Людовик наверняка уже знает о том, насколько щекотливо положение России. А оно ему нужно? Конкурента себе выращивать?» «Конкурента?» Удивилась герцогиня. «Ведь наши интересы в основном не пересекаются». «Пока. Да и то очень условно. Мои владения подошли вплотную к Священной Римской империи. Местами даже проникли в нее. А Людовик уже не раз претендовал на корону этой державы, стремясь возродить славу Карла Великого. Италия, Германия, Испания. Ему есть дело до всего». «А мы будем продолжать продвигаться в Священную Римскую империю?» «Я этого не планирую. Переварить бы то, что отхватил. Но разве Людовик сможет поручиться за то, что меня не привлекут на свою сторону его противники? А как сильна русская армия в бою, он уже знает. Кроме того, меня интересуют Черноморские проливы, которые принадлежат стратегическому союзнику Франции, Османской империи. Вряд ли Людовик пожелает видеть русские корабли в Средиземном море». «Ты думаешь, он нападет?» «Кто знает». Пожал плечами Петр. «Если удастся относительно быстро компенсировать Леопольда, это будет вполне возможно. И приход объединенной франко-испанской эскадры с десантом мне отражать нечем. Ведь, полагаю, вывод из Минского и Брестского сражений они сделали, и генеральной баталии со мной искать не станут, изматывая и вынуждая расходовать боеприпасы. Возможно, все будет и не так, но лучше рассчитывать на худший вариант». «И все равно», — покачала головой Анна. «Хоть риск и велик, но есть шанс устоять. Людовик не молод. В любой момент он может умереть. А его наследник, по слухам, не столь искушен и амбициозен». «Может быть, может быть». «Что же до Османской империи, то, я думаю, мы можем вернуть в Черное море корабли наших корсаров. Не обязательно их задействовать, но сам факт их наличия...» «О порох. Наши склады пусты. Это несложно выяснить». «Так заполни их», — улыбнулась Анна. «Бочки с песком или еще с чем-нибудь привези и помести в арсеналы. А чтобы ни у кого не было никаких сомнений, проводи учения без особенно рьяной экономии. Просто аккуратно. Помнишь, что ты проделал с австрийцами для введения в заблуждение султана? Что тебе помешает повторить этот прием? Заодно и экипажи натаскаешь. Без практических стрельб хороших канониров не получить». «Хм...» Хитро прищурившись, усмехнулся Петр. «А ты хорошая ученица.